Глава 9. Однако Британи не удалось летящей походкой выбраться из хитросплетения дворов Академии. Хватило мимолетного взгляда на плотную, высокую фигуру Арсана Луки, стряхивающего снег с ботинок перед дверью главного корпуса факультета алхимии, как улыбка на лице девушки погасла. А память услужливо напомнила о неприятном деле. Если она хочет попасть в архив ордена, придется договориться о переносе сдачи зачета. «Попалась!» Кевин налетел на Британи со спины и обнял. Однако, проследив за ее взглядом, отнял руки. При преподавателях следовало вести себя сдержаннее, особенно на старших курсах. Прежде с этим проблем не возникало. Некромант носил маску уставшего от жизни циничного парня. Но в обществе Бри, такой юный и непосредственный, он порой забывал о возрасте. Хотя, если разобраться, не такой уж Кевин и старый. «Ох, пожелай мне удачи!» — вздохнула девушка и поспешила к господину Луке. «Если она его сейчас упустит, придется искать по всей академии или, того хуже, ждать окончания экзамена». Он мог затянуться. Арсан вечно придирался и хоронил студентов под грудой заданий. Вряд ли на всех 6 курсах любого факультета нашелся бы человек, который легко и просто сдал трансфигурацию. «Мастер Лука!» Окрик Британи застал преподавателя на полпути между улицей и соблазнительным теплом холла. Он недовольно вернул ногу на крыльцо и обернулся, попутно смахнув с воротника пальто упавший с козырька снег. «Слушаю». Британи неохотно поднялась по ступеням. Она боялась Арсана. Помнила, как тот прилюдно ругал ее, грозил недопуском к зачету. В итоге Британи его так и получила. А вот паре сокурсников не повезло. Господин Лука не шутил, когда говорил, что не выполнившим текущие задания на сессии делать нечего. Теперь их судьбу решит деканат. Ну и добрая воля преподавателя. Если он смилостивится, согласится заменить недопуск парочкой дополнительных вопросов, несчастные получат уникальную возможность опозориться снова. «Мастер Лука», чиркая носком ботинка по идеально расчищенным от снега ступеням, неуверенно начала девушка. «Мне нужно поговорить с вами насчет зачета». Она предчувствовала. Арсану ее слова не понравятся, поэтому взгляд сам собой сосредоточился на табличке с названием факультета, а не на лице преподавателя. «А что о нем говорить? Через 2 дня покажете, на что вы способны или не способны». Судя по его взгляду, господин Лука склонялся ко второму варианту. «В том-то все и дело», — тяжко вздохнула Британи и осмелилась посмотреть на собеседника. Вот кому бы играть злодея. Арсан Лука идеально подходил по всем параметрам, особенно его зализанный крысиный хвостик. Он особенно странно смотрелся на лысеющей голове. Но по одному ему известной причине преподаватель трансфигурации отказывался его остричь. Наоборот, Арсан гордился своими жиденькими волосами и будто специально стремился сделать их вид еще более жалким. В остальном мужчина как мужчина, не считая характера. Тут бы Кристиан Лабриан обрел достойного учителя. «Я не смогу прийти. По семейным обстоятельствам», — соврала Бри. «Поэтому, если это возможно, могла бы я сдать зачет в другой день?» Арсан окинул ее задумчивым взглядом, словно раскусил неумелую ложь и теперь гадал, стоит ли наказать студентку. «Надеетесь лучше подготовиться?» — усмехнулся он. «И полагаете, будто я перенесу зачет на следующий год?» «Откажет». Нужно было что-то делать, и Британи с неподдельным энтузиазмом выпалила. «Нет, на этот. Я хочу сдать зачет в этом году, мастер». Брови господина Луки поползли вверх. Он рассчитывал на банальную прогульщицу. «Что ж», — кивнул он, — «в таком случае вы можете сдать его сегодня вместе с алхимиками. Разумеется, я дам вам задание подходящей степени сложности». «Сегодня?» — сердце Британи упало. Она надеялась хотя бы на завтра. Хотя тоже вряд ли успела бы подготовиться. Жалко Кевина, только напрасно деньги на браслет потратил. Арсан промурыжит до утра, не факт, что отпустит живой. С другой стороны, время есть. Некромант найдет другую подружку. Только вот Британи так хотелось впервые ненадолго стать его девушкой. «Вы чем-то недовольны?» Преподаватель язвительно прокомментировал выражение ее лица. «Вы просили перенести зачет. Я пошел вам навстречу. Неудобно сегодня? Приходите сдавать со всеми». «Нет, мне удобно, мастер Лука». обреченно кивнула девушка. «Только я сначала предупрежу?» Она покосилась на терпеливо дожидавшегося ее Кевина. «Предупредите», — милостиво разрешил Арсан, мазнув взглядом по некроманту. «Если вы тесно общаетесь с Таширом, то предмет знаете. Разумеется», — подчеркнул преподаватель. «Если общаетесь по учебным вопросам». Щеки Бри чуть порозовели, но она ничего не ответила. «Пусть зубоскалит сколько угодно. Выбора у девушки все равно нет. Придется терпеть. А еще надеяться на удачу. Только она поможет получить вожделенный зачет». 15-я аудитория, первый этаж», — сообщил господин Лука и предупредил. «Опоздаете больше, чем на 5 минут, можете не входить». Хлопнула дверь. Глухо, как крышка гроба. Британи сама не знала, откуда взялись такие ассоциации. Постояв немного на крыльце, она сбежала к Кевину и вкратце обрисовала ситуацию. «Словом, я очень постараюсь попасть на то загадочное мероприятие, но ничего не обещаю. Зайди, пожалуйста, к Софье. Если она в сознании, передай от моего имени привет. Скажи, я обязательно загляну сегодня или завтра». 2 часа в твоем полном распоряжении. Сбор после темноты, я буду ждать». «Я буду ждать». Это прозвучало так нежно, интимно. Перед тем, как уйти, Кевин пожал ее руку и пожелал удачи. Окрылённая словами друга, Британи молнией пронеслась по коридору и распахнула дверь нужной аудитории. Только бы заветные 5 минут не истекли. Будто издеваясь, господин Лука стоял с часами в руке. Судя по тому, что он кивнул и убрал хронометр в карман, девушка уложилась в отмеренный срок. Только сейчас она осмотрелась и натолкнулась на 40 замученных глаз до ее прихода вопрошавших небеса, как сдать экзамен. Ни листка бумаги, ни карандаша, потрескавшиеся от времени столы девственно пусты, даже сумки сложены на заднем ряду. Британи поежилась и пожалела товарищей. Вряд ли Арсан изменит правила ради других первокурсников. Зато не так обидно, что сейчас, что через 2 дня, условия одинаковые. «Вот сюда». Преподаватель взял один из пустующих стульев и поставил сбоку от своего стола, между доской и стеной. Бри будто в прошлое перенеслась, когда в конференц-зале родители заносчивых сокурсниц обвиняли ее в попрании моральных устоев. Но делать нечего. Пришлось сесть, как преступницы какой-то. «Что же вам дать?» — задумался господин Лука и метнул грозный взгляд на алхимиков. «Я все вижу, господа и дамы. Не перестанете шушукаться, отменю время на подготовку». В аудитории мгновенно стало тихо, только чуть поскрипывал пол под ногами Арсана. Он неторопливо, заложив руки за спину, расхаживал перед преподавательским столом. «Ладно, давайте простое». Неожиданно смилостивился трансфигуролог. «Превратите неживое статичное в неживое подвижное. Стул в поток воды. Можно только спинку, насколько сил хватит». Бри кисло улыбнулась. «Если это простое...» С другой стороны, он не требовал сотворить из жука камень. Лишь бы о 2 звездочках не вспомнил. Как многие другие студенты, Брита не стояла у Арсана на карандаше, то есть недостаточно хорошо успевала по предмету, за что получала в награду дополнительные задания. К счастью, господин Лука не захватил список наказаний для стихийников. Безусловно, потом он в него заглянет, но будет уже поздно. В случае успешной сдачи зачета повторно экзаменовать нельзя. «На подготовку даю 1/4 часа. Уйма времени, если не справитесь. В голове у вас гуляет ветер». Стараясь абстрагироваться от происходящего, Бри развернула стул так, чтобы видеть стену. Это ведь не запрещено? Право, не повесила же она на стену шпаргалку. Да и слишком много пришлось бы переписывать. Весь учебник. Господин Лука славился своей непредсказуемостью и мог спрашивать не по заранее утвержденным вопросам. Его мало волновало, усвоили ли студенты теорию. На голову выше он ставил практику. Дерево и вода. 2 стихии. Это немного облегчало задачу. В дереве тоже есть соки. Только вот стул давно высох, лишился влаги. Голова обрита не пухла. В ней роилось слишком много посторонних мыслей. Призрак, Софа, ректор, Кевин, намеки госпожи Чиа. И все в один день. Девушка прислушалась к ответам алхимиков. Их время на подготовку истекло, и они один за другим начали выходить на импровизированное ристалище. У всех одинаково бегали глаза и заплетались ноги. Господин Лука откровенно наслаждался зрелищем. Он поставил стул перед доской и уселся на него, закинув ногу на ногу. Отвечающему отводилось место прямо перед преподавателем, что еще больше наводило на мысль о наказании, а не проверке знаний. Бри слушала чужие ответы не из праздного любопытства. По части трансфигурации алхимики даже на первом курсе умели больше природников. Снова развернув стул, внимательно следя за движениями рук и губ, Бриттани кое-что подчерпнула. Поэтому, когда пришел ее черед выйти на лобное место, девушка робко надеялась получить вожделенный зачет. «Итак», — приподнял брови преподаватель, «без нудных вступлений и пояснений, просто покажите. У вас 10 минут. Если хотя бы одна попытка увенчается успехом, то поздравляю, вы сдали». 10 минут. Щедро. Помнится, на занятиях им давался один шанс. Не иначе кто-то задобрил господина Луку перед экзаменом. Не исключено в денежном выражении. Бри тоже бы без промедления рассталась с полугодовой стипендией, если бы точно знала, Арсан возьмет. Ладно, стул. Девушка сосредоточилась на нем и мысленно обратилась к своему темному дару. «Ну, пожалуйста, ты же можешь». Лишь бы не обиделся, не припомнил прежнего пренебрежительного отношения. Скептический взгляд преподавателя буравил лопатки. Он не верил, что Брита не справится, поэтому не задавал вопросов. «Ну, конечно, она на его плохую память грешила. Зачем тратить силы, воображение, если природница сама себя завалит?» Но Арсан не учел важного фактора — упорство Бри. Она собиралась сдать зачет и сдаст его. От напряжения на висках выступил пот. Дерево треснуло, но и только. Стараясь не думать, сколько времени осталось в запасе, девушка пыталась изменить строение вещества. «Требуется всего одна капелька, хотя бы одна!» «Не густо», — прокомментировал за ее спиной господин Лука. «Тут даже говорить не о чем». «Есть о чем. Она сумеет. Справится». «А если пойти другим путем?» Неожиданно проснулся внутренний голос. «Схитрить. Просто сотвори воду». В воздухе оказалось достаточно водяного пара. Бриттани осторожно, узелок за узелком, вплетала его в структуру дерева, напитывала ее влагой. И чудо! Не дававшееся заклинание трансфигурации сработало. В мозгу девушки будто поднялась щеколда, и она, наконец, увидела ядро формирования сущности. Оплетя его водяным паром, Бри сумела запустить внутрь щупальца дара, сделать дерево пластичным. Из образовавшегося в центре сиденья озерца по ножкам стула стекли капельки воды. Бриттани не смогла полностью изменить структуру предмета, всего лишь пару его звеньев, но большего и не требовалось. Помнится, господин Лука сказал, что зачтет любые изменения. Смахнув со лба мокрые пряди, подрагивая от мышечного напряжения, девушка победоносно обернулась к преподавателю и натолкнулась на его непроницаемое лицо. Неужели время вышло? Или он скажет, что надо было прибегнуть к иным формам воздействия? Поэтому Брита не провалилась? За ту минуту молчания девушка пережила весь возможный спектр эмоций от радости до отчаяния. Наконец Арсан подошел к столу, полистал ежедневник и взялся за самопишущее перо. «Напомните вашу фамилию?» «Бриттани Аруф. Первый курс. Природница». Все еще не зная, сдала она или нет, пробормотала Бри. Преподаватель педантично все записал и вывел аккуратным округлым подчерком. «Зачет». У девушки отлегло от сердца. Не иначе она родилась в рубашке. С первого раза сдать Арсану Луке. «Вы свободны». Преподаватель отпустил студентку. «Счастливого новолетия». «И вам тоже, мастер». Растерянно отозвалась она. «Спасибо». 3-1, что Кевин давно ушел. Но вдруг... Бриттани наткнулась на приятеля в холле. Кевин со скукой рассматривал расписание чужого факультета, чиркая кончиком пальца по грифельной доске. Он живо обернулся на звук шагов и улыбнулся. «А я уже собирался сломать дверь и предложить услуги некроманта». «Как Софа?» Не ответив на шутку, перешла к главному Бри. Только сейчас она поняла, как безумно устала. А еще хотела есть. Поэтому либо они перекусят, либо Бриттани превратится в зомби. «Намного лучше, нежели я полагал», — почесал подбородок Кевин. «Учитывая, что вчера она с трудом дышала просто великолепно. Я там покрутился в палате, тайком, разумеется, и кое-что обнаружил». «Что?» — сразу напряглась девушка. «Только бы неплохое. Если судьба снова нанесет удар под дых, то перевыполнит план на декаду». «Следы ритуала. Хорошего, Бри. Поспешил успокоить Кевин, заметив, как потемнело лицо приятельницы. «Кто-то накачал Софию энергией и забрал отравлявшую кровь магию». «Ректор», — глухо ответила Британи. «Теперь понятно, куда он уходил ночью и почему вернулся таким усталым. Никакого консилиума не было. Господин Лабриан действовал в одиночку». «Может, и он», — не стал спорить некромант. «Не все же его брату энергию отнимать. В любом случае, Софа в сознании и вовсю дерзит. Меня вот за дверь выставила, едва подушкой не запустила. Где стучаться надо, когда к женщине входишь. И на нее во время разговора смотреть, а не по углам рыскать». Британи широко улыбнулась. «Подруга в своем репертуаре. Интересно, а меня к ней пустят? Время позднее, часы посещений закончились». Кевин утвердительно кивнул. «Дежурная, моя давняя поклонница. Пара ласковых взглядов, поцелуй в щечку и хоть целый факультет приводи». Брина хмурилась. Фельдшерица ей заранее не нравилась. «А в первый раз ты тоже за поцелуй к Софье попал?» — прищурилась она. Некромант промолчал, только хмыкнул, оставив Британи изнывать от сомнений. Будто этого мало он вскользь обронил. «Жаль, койка в комнате отдыха узкая». «Кевин!» Бри жалела, что под рукой нет снежка. Она с удовольствием запустила бы им в голову мерзавца. «Румянец тебе очень идет. Ревность тоже», — довольно заметил Кевин. Именно такой реакции он и добивался. «Наконец-то начнешь ценить, а то все внимание не обращаешь». Британи не удостоила его ответом. Самовлюбленный дурак. Делать ей больше нечего, только к девицам сомнительного поведения ревновать. Через постель фельдшерицы наверняка полакадемии прошло. Порывшись в кармане брюк, Кевин вытащил фиолетовый браслет и надел на руку дующейся Бри. «Откуда?» — удивленно вымолвила она, позабыв о прежней размолвке. «Прятать надо лучше. Ты бы его еще на пороге общаги оставила. Говорю же, заняться было нечем. В комнату к тебе заглянул, осмотрелся». «Надеюсь, там ничего?» — встревоженно уточнила девушка, поглаживая выпуклую цифру 16 на покрывшемся инеем браслете. «Чисто, как на полигоне после королевских игр. Если что и было, преподаватели подчистили. Ну, идем?» Кевин нетерпеливо потянул ее к выходу. «Про подружку я тебе все рассказал. Судя по лицу, зачет ты сдала. Пора развлекаться». «Только сначала поедим», — жалобно пискнула Британи, смирившись с тем, что в лечебное крыло она сегодня не попадет. «Но завтра уж точно». Девушка не успокоится, пока собственными глазами не увидит идущую на поправку подругу. «Иначе на твоем элитном мероприятии у меня будет совсем не элитно бурчать живот». Подумать только, а она в числе избранных. Школьные знакомые от зависти бы удавились, однокурсницы тоже. Страшно, конечно, волнительно и безумно интересно. Возможно, это самое яркое приключение в ее жизни. Брита не сомневалась, будто после окончания академии станет порхать по приемам и тайным клубам. Ее удел, поля, или, если она выберет темную специализацию, преподавание в каком-нибудь колледже. Но и замужество, дети, а там и вовсе не до развлечений. Да и Софи уже лучше. Можно пойти, верно? А начать с обеда в городе.